Над головами стрельцов зареяло неполковое алое знамя с изображением Георгия Победоносца, а неведомое золотое с изображением черкеса, скачущего на черном коне и вскинувшего черное копье. Каблуками сжав бока коня, знаменосец рысью выехал вперед и стал рядом с Меркушкой. Забушевали стрельцы, рванули коней, окружили Меркушку. «Сказывай, по что чужую хорунку взяли? Может, и не на охоту? По что в черкесов обредили? Не смущай, толком сказывай. А на тебя роба нашла? Не роба, а оторопь. Сказывай, что умыслили». Меркушка обвел стрельцов пытливым и строгим взглядом, придвинулся к скинувшему бурку омару, у которого на бешмете поблескивал позолоченный крест, и сказал так, словно сердился на стрельцов за их недогадливость и смущение. «Слушай, стрельцы честные, идем мы не на охоту, боем идем на персов, осквернивших землю родственных нам грузинцев. Такая охота пуще неволи. Взойдем на гребень, увидим в огне и верию. Там беда ширится, жены детей позорят, а иных в полон свели. Там воинов перебили и хлеб скормили, и смерть там пляшет по колено в крови». Гул прокатился под Зауром. Сгрудились стрельцы, у одних изумление сменилось гневом, другие в замешательстве наседали на Меркушку. «А указ-то царя где? А бояр согласия?» «Царь далеко, а совесть близко», — вскипел Меркушка. «Мы народ, а не бояре. Пусть их горлатными шапками стукаются, а мы басурманам не холопы. Земля пожжена и разорена без остатка. Победим нехристей, возблагодарит царь. Плетью обуха не перешибешь, их там тьма тьмущая. А нам знак дружбы заронить надо. Пусть крепко упомнят грузинцы, не одни они отныне, Русь идет. За правду, стрельцы, непригоже со стороны зреть набеды грузинцев. Мы подсоседники». «Накрепко, вправду, Гришка Шалда, идем на басурман, боем идем, боем. Мы народ, и грузинцы народ, дело наше кровное. Пора персам шаховым за их зверство мстить, пора, Сенка Гринев, труби». Легко выпрямился в седле омар и поклонился стрельцам. «На вашем кровном знамени, святой Георгий, и на нашем знамени святой Георгий, брат для брата в черный день, и впредь навечно!» Карьером подскакал овчина телепеня Боленский. Стрельцы наперебой объявили, что идут не гулять за охотою, а боем идут на врагов единоверных грузинцев, и, обступив пятисотенного, допытывались: «А ты как?» Овчина телепень Боленский притворно задумался, как бы в раздумье провел рукой по юмшану, незаметно подмигнул Меркушке и выхватил саблю. «Начальника не спрашивают, начальник сам спрашивает. Кто на басурман, отходи вправо, кто назад в тирки, влево». Важно и безмолвно все стрельцы, ведя на поводу коней, перешли направо. Когда смолк топот и звон оружия, пятисотенный продолжал: «Одни бражничают, пьют без просыпу, другие живут для бездельной корысти, а нам, видно, жребий завидный дан. Как положено по уставу ратных и пушечных дел, становись в строй!» И ударил по небольшому медному барабану, привязанному к седлу. «Знамя вперед! Дозорщики по сторонам! От всего предгорья не брести розно!» Стрельцы проворно выстраивались по три в ряд. Шум смолк, только слышалось поскрипывание сёдел да позвякивание уздечек. Овчина телепень Оболенский махнул нагайкой на тонувшую в голубых дымах долину. «Казаки с нами! Честь, хвала терцам! Ура!» прокатилась под Зауром. Под гром тулумбасов, вздымая бунчуки, на полных рысях приближались казаки. Уже виден стал Вавила Бурсак, в знак встречи трижды полоснувший кривой саблей зыбкий воздух. Глава 32. Если бы не черная повязка через глаз, не узнать Матарса. Копоть покрыла его обросшее лицо. Из-под шлема выбивались обожженные волосы. На погнутых доспехах брызги крови. Поставив ногу на разбитый зубец, сжимая шашку, по которой медленно стекала алая струйка, Матарса воспаленными глазами вглядывался с полуразрушенной крепостной стены вниз, в мрачные ущелья, где за нагромождением первозданных камней укрывались кизилбаши, отброшенные в седьмой раз. Словно свернутые змеи мгновенно исчезали тюрбаны, прятались в расселены копья, трепыхнулось желтое знамя и скрылось за валуном. Тишина была обманчива. Подобно двум щитам сдавили ущелья каменные гряды, и над ними, ослепляя, катилось солнце, словно раскаленное ядро, по темно-синей долине. Матарса напряженно прислушивался, ожидая очередного выкрика «Алла-Алла!», вслед за которым снова вынырнут тюрбаны кизилбаши, ощетинятся копьями и полезут на приступ. Женвальской крепостцы, очевидно, последней. Рядом с Матарсой судорожно сжимали шашки Пануши Надар. Видно, они не отстали от Матарсы в семи коротких, как горные ливни, битвах. Вмятины от бесчисленных ударов персидских сабель исковеркали доспехи Пануша, а в кольчуге Надара, как рыба в сетях, запуталось множество стрел. Кольчатым рукавом Пануш смахивал со лба тяжелые капли пота. Надар жадно облизывал пересохшие губы и прикладывал к ним сталь налокотника. Дарагве рукой подать, а в крепостце воды оставалось не более чем по четверти моторбы на воина. Впрочем, сейчас можно было выпить по полной моторе, ибо не сумели допить свою долю много дружинников, ожесточенно отбивавших натиск персов. Но Надар не пил, может, кто из зарубленных и расстрелянных еще очнется, может, оживет. Между шестым и седьмым приступами пролетело минут пять. Надар ждал, он боялся сойти со стены и оставить барсов одних под ожидаемым ливнем раскаленного свинца. «Почему мушкеты молчат?» — размышлял Пануш. Молодец Матарса, он нащупал огненными стрелами пушечный запас в персидском стане. О, какой переполох был! Огонь веселился, как сумасшедший, камни трещали. Может, еще где порох спрятан, но персы умные, шакалы. На более важные берегут, а нас и так скоро успокоят. Но и мы свое дело хорошо знаем. Если не удастся отбить Женвальскую крепостцу, хотим не только как можно дороже отдать свои жизни, но еще как можно больше уложить врагов. Поправляя черную повязку, что всегда выдавала его взволнованность, Матарса задерживал взор на каждом из убитых кизилбашей тесно покрывших своими телами крутой скалистый отрог. Вот этот красноголовый никогда уже вновь не ворвется в грузинский город. Этот не посягнет на честь грузинки, этот вот не осквернит храм, увенчивающий гору, этот не испоганит источник, журчащий в кизиловых зарослях, а этот не оросит кровью глехи колосящуюся долину, которая веселит сердце пышным летним убранством и оглашается грустно-нежным весенним напевом. Позади барсов белела полуразрушенная башня, громоздились обломки стен, руины церковки. При малейшем дуновении ветра вздымалась известковая пыль и стелилась по отрогу едкой завесой. Накануне, обозленный сопротивлением картлейцев, Минбаши приказал стереть дочисто крепостцу. Персидские пушки били по ней беспрерывно, пока заметно не уменьшилось число ядер. Поэтому сарбазам велено было овладеть стенами, прибегнув к осадным лестницам. Как одержимый, Надар схватил огромный неотесанный камень, выбитый ядром из угла башни, высоко поднял обеими руками и с силой швырнул на головы карабкающихся кизилбашей. Дружинники, подхватывая каменные глыбы, устремились к пролому. Вопли, стоны, проклятия, брань заглушались грохотом обвала. Потом замелькали сабли с изречениями из Корана и легкие шашки с изображением барса. Началась ожесточенная рубка. Матарсак клинком указал друзьям на высевшуюся перед ними древнюю стену Седа-Искандер, преграду Александра, тянувшуюся отсюда по горам вдаль к Тианете. У подножья стены один за другим разгорались костры, и вокруг них теснились сарбазы. Значит, Минбаши решил отдышаться, а с рассветом обрушиться на развалины крепостцы и истребить последнюю горстку защитников. Пануш саркастически улыбнулся. Минбаши принимает себя за кота, а нас за мышей. Придется напомнить неучтивому, что мы барсы. Ведь на каждого из нас приходится не больше 20 врагов. Темнота быстро просачивалась в ущелье. Багровые языки персидских костров судорожно дергались в сумраке, а вершины арагвских скал покрывались красными бликами заката. Барсы и Надар продолжали стоять на обломках стены, точно боясь, что если они сойдут, то тотчас нахлынут персы. Трибурки покорно лежали у ног картлийцев, сурово наблюдавших за огненным кольцом, смыкавшимся вокруг Женвальской крепостцы. Ожесточенным схваткам в ущелье Хивсурской Арагви предшествовало множество событий. Пока Хасро Мирза, пробившийся из Ксанской долины в Тбилиси сильно поредевшим персидским войском, обдумывал с Шадиманом, какими средствами вынудить князей, напуганных летучей войной Саакадзе, взяться за оружие и пополнить своими фамильными дружинами войско царя Махометанина Симона, а Саакадзе, решивший превратить Самцхе-Саатабага в новый рубеж борьбы, тоже стремился пополнить поредевшее Азнаурское войско новыми отрядами ополченцев, Матарса, Пануш и Надар, притворяя в жизнь план Саакадзе, пытались очистить от персов Женвальский мост, дабы овладеть подступами к Хивсурети. После отчаянных схваток барсы уже считали, что сквозная башня на правом конце моста в их руках. Но совсем неожиданно Зураб Эриставе, разгадав намерение Саакадзе, послал гонца арагвинского сотника к Минбаши, оставленному Хосро-Мирзой в Душети, с повелением стеречь Арагви и не пропускать к Кефсурским ущельям ни одного саакадзевца, ни конного, ни пешего, ни живого, ни мертвого. Прибыв в Душети, арагвинский сотник, затаивший лютую злобу против барсов за их проделку над ним в Метехском замке, якобы по своему почину предупредил Минбаши об угрозе прорыва азнаурских дружин в Хефсурете. Отвергнув кисет с монетами, сотник охотно согласился провести Минбаши и его 1000 в тыл азнаурам, сражавшимся за Женвальский мост. После кровопролитного боя картлийцы были отброшены от моста и засели в крепостце, за 4 дня превратив ее в твердыню отваги. Кони, укрытые в подземелье, стояли под седлами. Нет, ни один саакадзевец не попадет живым в руки персов. На ступеньках церковки дружинники точили на оселке затупившиеся шашки. Матарса приказал зажечь на еще уцелевшей верхней площадке башни костер и водрузить там настевское знамя. Вскоре в вечернем воздухе затрепетал голубой шелк, на котором барс потрясал копьем. Напряженную тишину разорвал рев, доносившийся из персидского стана. Там, опершись на саблю, Минбаши старался подавить дрожь, невольно охватившую его в этом мрачном каменном аде. Вызов картлийцев казался насмешкой шайтана. Ночь, полная каких-то затаенных зловещих шумов, продолжалась. Матарса обходил дружинников, готовящихся к последнему бою. В отблесках пламени вырисовывались на обломках стен часовые. В полголоса распоряжались Пануш и Надар, следя, как дружинники собирают в груды камни. То тут, то там слышалось шуршание стрел, вкладываемых в колчаны. Кто-то в темноте сетовал, что поклялся убить 30 кизилбашей, а убил только 28. И вот если на заре какой-нибудь сарбаз, верблюжий сын, предупредит его своей стрелой или ударом ятагана, то с чем он, провинившийся настевец, явится в рай? Не добил вот 2 красноголовых и вместо рога райского вина получит, наверное, из розовых рук ангела подзатыльник. Матарса гасил улыбку, ибо она была излишней роскошью в эту ночь, дышавшую могильным холодом вечности. Еще не забрезжил первый луч, а дружинники уже потянулись в разрушенную церковку. За разбитым каменным алтарем возле уродливой пробоины тускнела фреска, наполовину сметенная ударом гидра. Кто-то нашел осколок стекла и приладил фитиль. Синий огонек слабо освещал крест из виноградной лозы, взнесенный Ниной Каппадокийской к искрометному солнцу. Дружинники благоговейно прикасались губами к подолу тоги. Один, прощаясь несказанно с родной землей, вот она тянется по косогору, заросшему колючей ежевикой, до родника, обложенного грубо отесанными камнями. Оттуда пролегает извилистая тропинка, приводящая к тенистой Мицури землянке. Перед входом в нее желтеет арба, уткнувшаяся оглоблей в землю, а на булыжной ограде отдыхают перевернутые плетеные корзины. Другой, прощаясь с матерью сурово застывшей у потухшего очага, безнадежно оборвавшей шерстяную нитку и остановившей колесо прялки. Третий, прощаясь с невестой, Узнав страшную весть, она уронит слезу на плетеную ею рогожу или выронит котел. И он с громом покатится к порогу, затененному чинарой. Персидские барабаны не выбивали сегодня веселую дробь. К чему? И так сарбазы воодушевлены. И трубы, способные заглушить рев дьяволов, молчали, ведь победа уже видна. Там, на стенах крепости, осталось ровно столько гуржей, сколько нужно на час битвы. Минбаши в тяжелых доспехах легко вскочил на скакуна и, дико кружась на месте, провозгласил: «Велик шах Аббас!» Десятью валами рванулись кизил-баши на крепоссу, стремясь взять ее с четырех сторон под шквальный обстрел. Казалось, желто-коричневый прибой вмиг сметет картлийцев, но они под нарастающим ревом и свистом с такой ловкостью перебегали с выступа на выступ, что один превращался в десятерых. Ответный поток обрушился на персов. В секунду стрела за стрелой накладывалась на тетиву, но Пануш недовольно взмахивал шашкой, требуя двух стрел в секунду. По сигналу разгоряченного Надара сваливались груды камней, отдаваясь грохочущим эхом в ущелье. Вновь взметнулись клубы известковой пыли, где-то запылали ворохи кизиловых веток, дым и пыль застилали глаза, скрывая новую рукопашную схватку, уже перенесшуюся на юго-восточную стену, где кизил-башам удалось установить осадные лестницы. Падали сарбазы, фанатично выкрикивая «Велик шах Аббас!». Падали дружинники, провозглашая «Доживет Картли!». К минбаши, все еще кружившемуся на месте, подскакал коричневолицый юзбаши. Что-то отчаянно выкрикнул. Минбаши утвердительно кивнул головой. Он совсем не ожидал такого сопротивления и, следя за уносящимся юзбаши, в третий раз повторил мольбу, вырезанную на четырех пластинках его панциря. «Во имя Аллаха Всеблагого и Милосердного! О Мохаммед, о Али! О Всевышний, о ты, который устраиваешь все к лучшему, который исполняешь наши желания, о источник всех милостей!» Юзбаши, прискакав к своей сотне, приказал взять из последнего запаса крепостные мушкеты, установить на подпорные вилки, вертящиеся на оси, и открыть по картлийцам дальнеприцельный огонь. Загремели выстрелы. С юго-восточной стены одновременно скатилось несколько дружинников. И снова выстрелы, и снова потери. С ножами в зубах взобрались на верхний выступ с полсотни кизил-башей и спрыгнули на Матарсу, Пануша и Надара. Залязгали клинки, образуя три свистящих серебряных колеса. Пятясь к окутанной дымом полуразрушенной башни, настевцы уже не могли руководить схваткой и только яростно отбивались. «Во имя Аллаха Всеблагого и Милосердного!» — послышался возглас минбаши. На высокой лестнице показался сарбаз, развернувший иранское знамя. «Велик шах Аббас!» — завопили сарбазы, пробивая дорогу знамени. «Аллах, Аллах!» Прижавшись к стене башни, Матарса сделал резкий выпад, и картлийская шашка полоснула по горлу с ожесточением рубящегося знаменосца. Раскинув руки, он рухнул вниз в дым. Двое новых сарбазов с проклятиями насели на Матарсу, а над ним уже развивался оранжевый алтабас с ощерившимся львом. С глаза Матарсы слетела повязка, не потому ли внезапно увидел он сон наяву. Еще молниеносный выпад шашки. Со звоном скатывается по камням ятаган, а видение не исчезает, оно принимает отчетливые очертания. Еще бросок шашки вправо и внезапный боковой удар. Падает в кровавую лужу исфаганский ханжал. Матарса, натянув на глаз повязку, напряженно вглядывается. Мираж? Нет. Черное пятно — грузинская бурка. Из рук Надара вышибают клинок, он кулаками дубасит по лицу, которому придают свирепость дико торчащие красные усы. Бурка сползает, всадник вдали машет папахой. Как зерно молотят шлем пануша кривые сабли. Он откидывает анчхабери, видно, хочет еще раз увидеть скалы и пропоротое ими небо. Еще взмах шашки, и косой удар вниз перерубает кизилбашское копье. Багровый туман застилает глаза Матарсы, он снова заносит шашку, и из груди его вырывается крик «Помощь! Амар!». Из-за гряды камней неожиданно появляются незнакомые конники. «О, Мохаммед! О, Али!» — испускает крик Минбаши. Передовые бьют в турецкие барабаны, развиваются бунчуки. Но это не турки, над ними реет знамя цвета снега, а на знамени грозно вскинул меч архангел Михаил. Передовой конник в бурке на всем скаку поворачивает коня вправо, и за ним устремляется черно-ало-синяя лава. Кизилбашская конница, сосредоточенная у стены Седый Искандер, тоже замечает появление нового врага. Замешательство в рядах кизилбашей мгновенно сменяется неистовым ревом. Выхватив из ножен сабли и свирепо потрясая ими, кизилбаши всей массой устремляются на конников архангела Михаила. Скачут кизилбаши, а лава вдруг круто поворачивает влево, ощетинивается копьями и колет ими пролетающих мимо кизилбашей, выбивая их из седел. Обостренным до предела зрением Матарса сразу охватил внезапно возникшую картину конного боя. В переплеске персидских сабель одноглазый настевец с такой нарастающей силой кинулся на сарбазов, что двое из них, как подбитые ястребы, сорвались с выступа, а третий простился с правой рукой, так и не выпустивший иранского клинка. «Рус идет! Рус идет!» В лязги стали, стихийно взлетели крики «Рус идет!». Кто первый опознал единоверцев, самой судьбой приведенных к Джинвали? Никто не мог припомнить, но, очевидно, это был сам Матарса. И уже пануш, Надар, дружинники, не прекращая рубки, наперебой кричали «Рус идет! Рус идет!». Вслед за казаками появились цепи спешившихся стрельцов и открыли дружный пищальный огонь. Поднялась суматоха. Сарбазы ринулись вниз. Дружинники слали им вслед прощальный камень, крик, смешанный говор, проклятие, смех. И в то время, как казаки сковали конный запас Минбаши, стрельцы бегом, распустив по ветру золотое знамя с черным черкесом, приближались к развалинам крепостцы. Ошеломленные сарбазы, не достигшие верха стены, спешили по лестницам обратно вниз, другие, отбиваясь, пятились по стене к лестницам. Панический возглас «Рус идет! Рус идет!» как раскаленный шар перебрасывался от одного сарбаза к другому. Скатившись к подножию крепостцы, сарбазы проворно откинули лестницы от стен, не давая возможности картлицам спуститься им на плечи. Пока Матарса, пануш и Надар, переложивший шашку из кровоточащей правой руки в левую, а за ними дружинники сбегали по внутренним каменным ступенькам, Минбаши, понеся страшный урон, отступил с сарбазами к Седый Искандер. Меркушка с горящими глазами, судорожно сжимая обновленную пищаль и овчина Телепени Боленский, отбросив кольчужную сетку, прикрывающую голову, перепрыгивая через мертвых кизил-башей, конусообразные барабаны, ворохи хвороста, изогнутые доспехи взбегали вверх по отрогу. Омар раньше других, добравшийся до Матарсы, коротко рассказал ему о хитроумии терского воеводы, о стрельцах и казаках, пришедших в черкесской одежде, но с огненным русийским боем на помощь картлийскому воинству. Омар еще говорил о чем-то горячо и убежденно, и Матарса, так неожиданно вырвавшийся из персидского капкана, переводил быстрый взгляд с громоздящихся развалин крепостцы на приближающихся русских огнем и мечом, разорвавших кольцо мусульман. Как брат после долгой разлуки обнимает брата, так сжимал в своих объятиях Пануш запыхавшегося Меркушку. Он знал все, что знал дото. Несколько поодаль овчина Телепеня Боленский, разорвав зубами ширинку, перевязывал Надару окровавленную руку. Стрельцы перемешались с дружинниками и наперебой засыпали друг друга вопросами, не понимая и силясь понять смысл слов, хотя бы по красноречивым жестам, дополняющим эти слова. Омар, перебегая от группы к группе, наспех переводил сказанное. Белокурый Афонка Ермаков, расплываясь в добродушной улыбке, наседал на Раина Чорбадзе и, тыча себя в грудь пальцем, беспрестанно повторял: «Москва, Москва!» Черноголовый Гамрикел Алавидзе, сняв с шеи амулет против дурного глаза, прилаживал его к рукаву Богдашки Рыболова. Сотник Шалин, изо всех сил ударяя Матарсу по плечу, восторженно указывал на разбитую, но непобежденную крепостцу и потрясал кулаком в сторону персов. Оживленный разговор ширился. Показались казаки лихие в червонных кунтушах, в кафтанах, разорванных вдоль и поперек, в богатых узорчатых и парчевых кушаках, оттенявших нарочитую бедность остального наряда, в красных сапогах, широченных шароварах и в высоких шапках из черных смушек с красными тульями, с пистолетами, торчащими из-за кушаков. Приветственно потрясали они длинными пиками и турецкими ятаганами, вызвав восхищение картлийцев, разразившихся громоподобным «Ваша! Ваша!» и ударами щитов о щиты. Омар не успевал переводить. Вавило Бурсак изумленно разглядывал овеянного жаром битвы Матарсу, свирепый вид которого усиливала черная повязка через глаз. И впрямь барс, решил атаман, выслушав Омара. И, смотря в упор на Матарсу, выкрикнул: «Ты, грузинец, чую, по-нашему бусурман не любишь. Да мы с тобой их выкосим так, что они вовек не забудут». «Не забудут, атаман, вовек», — согласились стоящие позади бурсака терцы Петр Среда и Каланча Фрол, «потому что они, бесовы дети, пулей ныне зачеркнули жизнь белого Гераськи, и мы поклялись взять кровь за кровь». Омар перевел, и Матарса, благодарно приложив руку к сердцу, склонил голову. «Спасибо вам, русийские казаки! По закону наших гор поклялись». И обернулся к стрельцам. «И вам, московские стрельцы, спасибо. Как вечен в этом ущелье рокот Арагви, так вечен будет в нашей памяти ваш благородный приход». И снова ночь густою чернью до краев наполнила ущелье, точно сомкнула вершины, оставив лишь узкую щель, в которую едва проникают звездные отсветы. Прохлада исходит от гигантских скал, и гул бурлящей Арагви отдается в расселенных адским ревом, как будто силится вселить жуть в сердца воинов. А русийцев даже черные духи не смутят, думают моторца, обходя посты часовых и глубокое подземелье, где укрыты казачьи и стрелецкие кони. Расскажу, не поверят, с каким спокойствием русийцы после жаркой битвы предались мирному сну. Вот этот чернокудрый подложил под голову седло, а этот совсем золотоголовый свернутую черкесскую бурку, а этот огненно-волосый просто камень. Тропинки в скалах, скрытые мглой, внушали опасения и картлицам, и кизилбашам. И вот на невидимых выступах запылали десятки костров, словно повисших в мрачном воздухе. А эти дергающиеся оранжево-красные языки придали ущелью еще более зловещий характер. Когда Моторса вернулся в подземелье, там уже собрались от русских пятисотенный овчина Телепень, сотники Шалин и Черствый, походный атаман Вавило Бурсак, Ясаул Головко. У входа на страже, опершись на пищаль, стоял Меркушка. Самодельный светильник слабо освещал лица военачальников. Пануш кратко излагал цель военных действий азнаурской дружины у Женвальского моста. Прорыв Хевсурети. Амар переводил, а пятисотенный скупо высказывал свои замечания и сетовал, что столько полегло грузин возле одного моста, а проход Хевсуром закрыт накрепко. Вавило Бурсак же время от времени цедил сквозь зубы «Эге» или «Ащо» и старательно раскуривал люльку. Пануш замолк, пятисотенный встряхнул светлое коричневыми кольцами волос, прошел, пригибаясь под низким сводом, и опустился рядом с Моторсой. Положив меч на колени и ласково проводя пальцами по тяжелым ножнам, стал говорить, что и стрельцы, и казаки пришли в пределы Иверии без царского указа, без благословения патриарха, пришли на свой риск. Они прийти не могли, потому что, как поведал о том Амар, шах переломил Грузии руки надвое, разбил голову в острой саблей, грудь пробил чеканом. И много единоверцев в полон посведено, и жен посечено, и храмов переломано. «Жаль, старый Квлевидзе не слышит», — шепнул Надар, склонившись к Моторсе. «Две тунги вина за такого молодца одним глотком бы выпил». Моторса слушал, и то, что стрельцы и казаки пришли на помощь картлицам без указа царя и ведома бояр, пришли на помощь многострадальному народу, окруженному мусульманским миром, вселяло в сердце Моторсы желание самому обнажить клинок против недругов Руси, войска польского короля и немецкого императора, о которых бегло поведал ему этот отважный русский, фамилия его звучит, как ветер, запутавшийся в цветах. «Тайность прихода небольшой силы с берегов Терека», — размышлял пятисотенный, — «и предопределила невозможность привоза пушек, и ныне срок ставит пребывание партии в пределах Грузии. Срок этот, увы, краток, в противном случае могут подкопаться сыщики и сыск свой отписать в стрелецкий приказ». И начнутся розыски великие и пытки жестокие. Надо скорее оказать помогу единоверцам с толком набить туров в горах и с охоты прямиком двигать в Тирки. Весно мне учинилось, что кизилбаши, не глядя на наряд, распознали нас, весело сверкнул глазами овчина Телепень Оболенский. А коли так, завтра же бой чинить надо». «Православие закоснело от басурман», — подтвердил Вавило Бурсак, «и казацким саблям не пристало в ножнах дремать. А гнев бояр нам, что кукарек петушиный. Казакам не надобна их ласка. Важно то, что бой близенько. Иной раз ищи нечестивцев по 7 дней в чистом поле или в синем море. А здесь куда добре, недалечко они, вот под горку спустимся они и будут. Вот все мы их и порубим, мечтательно проговорил Есаул. Безо всяких поноровок, добавили сотники. Хотя Матарсе пришлась по душе такая удаль, но он многозначительно переглянулся с Панушем. Перцы занимали выгодные боковые ущелья, и перед битвой разумно было прощупать их силы. «Доблестные русийцы», — сказал Пануш, — «на заре решим, как лучше пробить проход в Хевсурете. Ваша помощь нам велика, хотя битва за Женвальский мост — только часть большой битвы за Грузию. Вы пришли вовремя. Это подвиг витязей. Предстоящий бой нам важен, как солнце. Вы предложили нам свои клинки и пищали. Это поступок побратимов. Нет у нас здесь и 2 тунг вина, — вскричал Надар, — чтобы поднять за вас пенящийся рог. Но не вечно будет кизилбашский сапог топтать нашу землю. Зазеленеют вновь виноградники, марани наполнятся веселым соком, и тогда мы встретим вас по достоинству и приязни. «Быть посему», — ответил Пятисотенный, выслушав перевод Амара, «не вечно гулять красному петуху, будет ежедень летать и веселый снегирь», и обернулся к Матарсе. «А велика ли сила у кизилбашей? И сколько порознь конных и пеших?» Приказав Амару переводить слово в слово, Матарса ответил, что к началу битвы Минбаши располагал более чем 1000 всадников, а сейчас их около 700. На низком своде нависали капли, и гулко падали на каменные плиты, а иной раз и на сидящих. Походный атаман, папахой проводя по лбу, притворно досадовал. Эка сырость до костей пробирала, и одним рывком вытащил из кармана шаровар баклагу и чарку. Приняв от Вавилы бурсака наполненную чарку, Матарса осушил ее за новых побратимов и даже не моргнул, чем и заслужил полное одобрение начальников, казаков и стрельцов. Отведал русской бодрости и Пануш, хваля огненную воду, но решив отблагодарить себя при первом же случае за понесенную жертву полубурдюком кахетинской влаги. Чарка не прошла и круга, внезапно вбежали Раин Чорбадзе, с трудом сдерживающий волнение, и Гамрикел Алавидзе, с трудом сдерживающий брань. Перебивая друг друга и задыхаясь, они прокричали о подходе новых сил к кизилбашам. Хватая на ходу шлемы, бурки, клинки, военачальники выскочили из подземелья и одним махом очутились на верхней площадке юго-восточной башни, чудом уцелевшей долей 3 других. Здесь с поста Раина и Гамрикелла виднелся краешек южной части ущелья, и в серо-сизых нитях рассвета смутно различалась подтягивающаяся персидская колонна. «Силком не возьмут», — добродушно проговорил Вавила Бурсак. «А ну, Пятисотенный, сказывай, как лучше ухлебосолить басурманов?» «Немедленно начинать дело. Первые персы еще глаз не протерли, вторые не развернулись, а третьи не подошли. Сотники, подымай стрельцов. Выводи казаков, Есаулы». В полумгле на башенной площадке показался Меркушка. Волосы его словно дымились, в глазах прыгали зеленоватые огоньки, но движения его были неторопливые, и сам он, как истый воин перед сражением, был весь сосредоточен и собран. «Не обессудь, Пятисотенный, и ты, атаман, не прими за грех, что не стал я дожидать и ударил всполох». «Добре», — проговорил Вавила Бурсак, искоса поглядывая вниз, где уже выстраивались казаки, легко стучали прикладами, пищали стрельцы, а около церквушки поблескивали кольчугами и щитами дружинники. «Молодец, десятник!» — подтвердил Пятисотенный, незаметно любуясь Меркушкой, красота и отвага которого покоряли невольно. Моторса и Пануш, накинув бурки, зорко просматривали местность. Не вызывало сомнения, что поспешный приход подкрепления к Минбаши связан с приходом русских к барсам. Несмотря на то, что Омар с предельной осторожностью провел стрельцов и казаков боковыми ущельями, они, очевидно, были обнаружены сторожевыми башнями Зураба и Ристави. И вот арагвинский медведь обесславил себя еще одним предательством. Одному ему известными тропами послал гонцов напрямик у Мцхета, где стояли 5 минбаши со своими тысячами. Барсы ошиблись. Подход линкаранцев был вызван затянувшимся боем за Женвальский мост. Так повелел Хасро Мирза, не дождавшись вести о взятии Женвальской крепостцы. Но сейчас Моторса и Пануш кипели таким великим гневом на Зураба и Ристави, что готовы были немедля ринуться на Кизилбашей. Что же удерживало их? Кровь, ибо не говоря о дружинниках, немало русских должны были навсегда смежить глаза, если бы разгорелся неравный открытый бой. А они, барсы, не желали потерь в рядах стрельцов и казаков. Поэтому Моторса и Пануш настаивали на обороне крепостцы, ибо при этом сохраняли выгодную позицию, а персияне вынуждены были бы вновь прибегнуть к неоднократным приступам и потеряли бы свое преимущество в количестве. Но Пятисотенный и атаман решительно отказались. «Оно статно», — усмехнулся Вавило Бурсак, — «что за плохое укрепую долго не усидишь». «К победе не ходят тихим ходом, а летают летом», — проговорил овчина Телепени Боленский. «Но как бы не попасть в сети, делая еще одну попытку отговорить их», — сказал Моторса, — «кизилбаши хитры». «Авось», — непоколебимо ответили русские. Омар никак не мог перевести это чудное «авось». Но отвага и молодечество, природные свойства барсов — помогли им в этом бесшабашном восклицании расслышать что-то родное, отчего у каждого сердца забилось весело. Избегая лобового удара, Моторса предложил другой способ нападения. Пятисотенный и атаман внесли свои поправки и в новом плане сочетались картлийская ловкость, казацкая смекалка и стрелецкая храбрость. Поднялись туманы, поползли по скалам, нависая белыми прядями. Смутно виднелись ряды стрельцов и казаков. Пятисотенный спокойным голосом точно говорил об облаве на волков под Истрой, поведал стрельцам о приходе новых сил кизилбашей и проникновенно закончил напутствием. «Ребята, ломите дружно все, что будет впереди? А не одолеем, так ляжем косьми на месте и не положим бесславие на русское имя. По заветному слову наших дедов, мертвее бо срама не имут». Заканчивал и атаман свою речь, дышащую чисто казацкой удалью и бездомьем. «Утекать, братцы, некуда, сами видите, до Терека, как до Днепра, далеко. Да там же нет у нас ни жен, ни детей. Плакать будет некому. Так уж коли не то, так сложим головы добрым порядком и не покажем бусурманам прорех и заплат на спинах казацких». И завет предков, и презрение к благам земным, отразившиеся в речи Пятисотенного и атамана, были понятны барсам. И сейчас, когда туманом неизвестности был окутан грядущий день, им захотелось обрядом своих предков отметить новое братство. Пануш подозвал Надара, и по знаку Матарсы три клинка, блеснув, вырвались из ножен. Амар объяснил военачальникам происходящее, и против Матарсы стал овчина Телепени Боленский. Против Пануша Вавила Бурсак, против Надара, по его желанию, Меркушка. Сурово сделали клинками надрезы на своих указательных пальцах Матарса, Пануш и Надар. Такие же надрезы они сделали на указательных пальцах русских и смешали свою кровь с их кровью. Потом скрестили клинки, и каждый прикоснулся губами к клинку побратима. Выхватили клинки и дружинники, и скрестили их с саблями стрельцов и казаков. Отныне Терек становился им общим отцом, а Арагви — матерью. Прикрываясь туманом, картлицы и русские гуськом выбирались из крепостцы и развертывались веером, дружинники в середине, казаки по левое крыло, а стрельцы по правое. Едва слышно отдавали команду сотники и исаулы, следуя примеру картлицев. Казаки и стрельцы, притаиваясь за валунами, выступами или распростершись на сырых плоских камнях, словно проваливались сквозь землю. Матарса, подпрыгнув, ухватился руками за нависший выступ, подтянулся и одним рывком очутился наверху. Прислушался. Ничто не нарушало покоя на дне бездны, и лишь, казалось, звенела, как натянутая струна, сама тишина. Минбаши, имея численный перевес, не сомневались в победе и, расставив стражу, ждали, наверное, пока рассеется туман. Напасть сейчас на персидский стан было выгодно. Несомненно, Исаакадзе решил бы так, но впереди, над единственной тропой, ведущей к Кизилбашам, тускло горел на обломке скалы костер, выдавая присутствие вражеского часового. Выслушав Матарсу, вернее Амара, не отходившего от военачальников, пятисотенный обернулся к атаману. «Ну чего ж, будем еще ждать, начинай». Вавила Бурсак усмехнулся, вытащил баклагу, проверил, не осталась ли в ней хоть одна капля, подбросил и, дабы не нарушать тишину, не разрядил пистолет, а ударил шашкой. Осколки посыпались на Меркушку, значит, ему и надлежало убрать сторожевого сарбаза. Неосторожный звон мог спугнуть сарбаза, так заметил Матарса, но атаман лишь отмахнулся, он же хоть сайгак, но не дурень, и по-пластунски отполз к казакам. Меркушка через силу скрывал ликование. Нравился ему пятисотенный за сочетание нежной души и несгибаемой воли. Но надоело торчать при нем вестовым сигнальщиком. И Меркушка, мысленно благодаря атамана за удачный удар, торопливо налаживал аркан. Пока Меркушка, стараясь не только не задеть камешка, но и не дышать, подбирался к сторожевому сарбазу, Надар с огнестрельщиками несколько левее подкрадывался к расселине, откуда начиналась тропа, доводящая до персидского стана. Накинув на шлемы белые башляки, картлицы слились с туманом, уже клубившимся по всему ущелью. Меркушка, притаясь, двигался к обломку скалы. Наконец он бесшумно обогнул влажный выступ и по выдолбленным ступенькам стал, пригибаясь, красться к стоящему, опершись на мушкет сарбазу. Взвился аркан. Зеленые молнии сверкнули в глазах сарбаза и увлекли его в бездонную темноту. Мгновенно облачившись в наряд сарбаза, надвинув на лоб его шлем, Меркушка с сожалением укрыл под камнем свою пищаль и облокотился на мушкет. Но вот показался казак, условно вскинул длинную пику, Меркушка нацелил мушкет, прошептал: «Гляди, чтоб не сосватала сабля кизилбашская». Так я ж не затем, усмехнулся Петр Среда, я лишь плечо поразмять, и растворился в тумане. Вскоре послышался клёкот орла, потом справа свист. В стане поднялась тревога, сарбазы бросились на свист, но где-то внизу послышался хохот. Сарбазы заметались. Как из стелющейся пелены выступил Пануш, условно взмахнул пестрым значком, и тотчас за ним показались картлийские дружинники в кизилбашских доспехах, снятых с убитых. Мелькнули персидские копья и сгинули в белой тьме. Ругаясь по-персидски, Матарсар рванулся на охрану Минбаши. В тумане залязгали булаты, и снова в ущелье послышались свист и хохот. Минбаши бегом повел ленкоранцев сходу, открывших сокрушительный огонь. Дружинники падали, как подкошенные, продолжая начатое Петром Средой заманивание врагов к ущелью, барсы условно взмахнули клинками, и дружинники, отстреливаясь, стали отходить перебежками. Первая линия сарбазов-мушкетоносцев, сделав выстрел, останавливалась, перезаряжая мушкеты. Вторая линия заступала на место первой. В свою очередь делала выстрел, останавливалась, пропуская вперед третью линию. Завеса огня не прекращалась, что придавало отступлению картлийцев естественный характер. Грохот думбеков и пронзительные звуки труб подхватили яростные «Ала-Ала». Семь сотен сарбазов-копьеносцев устремились за мушкетоносцами, прикалывая на ходу раненых картлийцев и готовясь вступить в рукопашный бой. Неожиданно в самом тесном проходе возле обломка скалы какая-то огненная туча пронеслась над шлемами мушкетоносцев и обрушилась на копьеносцев, отсекая их от трех огнебойных рядов. Не успели кизилбаши разобрать, в чем дело, как новая туча, полыхающая огнем, врезалась в самую середину копьеносцев. Вопли, стоны. Сарбазы подались было назад, но их с проклятиями встретил в копья последний ряд отборных ленкоранцев, выполнявших приказ Минбаши не допускать бегства. Анадар из засады отдал команду и с диким свистом, перемешивая дым с туманом, стрелы вонзились во вражеские ряды. Оказавшись без запаса, мушкетоносцы круто повернули вправо, все руша на своем пути. И вдруг из белой гущи вынесся громовый голос Вавилы Бурсака. «А ну, хлопцы, подавай помогу грузинцам!» Сожалея, что невозможно вести бой на конях, казаки с гиканьем рванулись на мушкетоносцев. Рядом с атаманом рубился Петр Среда, рубился с упоением, радуясь, что так успешно заманил врага. «Нехристи-то без счету!» — пробасил где-то фрол Каланча. «Счет-то велик!» — выкрикнул Среда, широко размахивая саблей. «Да цена — волтын!» Понимая огромное значение арагвского рубежа для персидского войска, Минбаши упорно отбивался от наседающих казаков и, оставив заслон продолжать бой, сам, использовав туман, оторвался от врага. Он умело перестроил мушкетоносцев в несколько треугольников и, не прекращая огня, стал отходить к Женвальскому мосту, обороняемому шираццами. Где-то вблизи клокотала Арагви. «Подыми пищаль ко рту!» — раздался в тумане голос овчины телепня Оболенского. «Садми с полки, возьми пороховой зарядец, опусти пищаль к низу, подсыпь пороху на полку». До моста оставалось около четверти полета стрелы. Ленкоранцы, чувствуя за собой надежный оплот, ускорили шаг. «Нет героя, кроме Али!» — подбадривал Минбаши своих стрелков. «Нет меча лучше Зульфикара!» «Поколоти немного пищаль, закрой полку, стряхни, садми, положи пульку в пищаль!» Сквозь сплетающиеся пряди тумана уже слабо проступала сквозная башня моста. «Во имя Аллаха вперед!» — скомандовал Минбаши. Ленкоранцы кинулись к мосту и осеклись. Перед ними возвышался каменный завал, как черный остров, окруженный прибоем белой пены. И оттуда рвались угрожающие слова: «Положи пыш на пульку, вынь забойник, добей пульку и пыш до пороху!» «Во имя льва Ирана, Аллах бисмалах, вперед!» «Приложися, стреляй!» — закричал пятисотенный. Оглушительный залп, покосив передних линкоранцев, эхом прогрохотал в ущелье. Русский огненный бой вступил в дело. Внизу яростно пенилась Арагви. Клубился туман, дым. Запахло порохом и кровью. В один клубок свелось «Алла и Алла», «Ваша, ваша, ура, ура!» Казаки, дружинники, стрельцы, точно тигра в яме, окружили кизилбашей. И снова раскаты выстрелов, лязг клинков, звон доспехов, стук щитов, отчаянные выкрики, проклятия, брань, стоны, удары прикладов, падение тел, свист, гиканье.